8. Для Роланда восьмиквартальная прогулка по Второй авеню от пересечения с 54-й до 46-й улицы стала путешествием в страну, в которую до этого момента ему верилось с трудом. «Сколь же странным все должно казаться Джейку», — подумал он. Нищий, просивший у Джейка четвертак, ушел, но ресторан, перед которым он сидел, Чав-Чав, остался на углу 2-й авеню и 52-й. Кварталом дальше им попался магазин пластинок, башня выдающихся записей. Он еще работал, часы над головой, высвечивающие час и минуты белыми кружками, указывали, что сейчас 8 часов и 14 минут. Из открытой двери лилась громкая музыка. Гитары и барабаны. Музыка этого мира. Она напомнила ему священную музыку серых, слышанную в Ладе. «Почему бы и нет?» — думал Роланд. «В каком-то смысле это тот же Лад». Вот в этом он нисколько не сомневался. «Это Rolling Stones», — пояснил Джейк. «Но не та песня, которую я слышал в день, когда увидел розу. Та называлась «Разрисуй это черным». «Но эту ты тоже знаешь?» — спросил Эдди. «Да, знаю, но не могу вспомнить название». «Мог бы и догадаться. Она называется «19-й нервный срыв». Сюзанна остановилась, посмотрела на мальчика. «Джейк?» «Он прав», — кивнул тот. Эдди тем временем поднял газету, лежащую у железной решетки, перекрывающей дверную арку рядом с музыкальным магазином. Толстую «Нью-Йорк Таймс». «Эдди, разве мать не учила тебя, что поднимать что-то с земли неприлично?» — спросила Сюзанна. Эдди проигнорировал ее слова. «Посмотрите сюда. Все». Роланд наклонился, решив, что сейчас увидит статью об очередной чуме. Но все обошлось. Во всяком случае, в этом номере о глобальных катастрофах не сообщалось. «Прочитай мне, что здесь написано», — попросил он Джейка. «Я то вспоминаю буквы, то они уплывают из памяти. Думаю, из-за прыжка». «Родезийские силы удерживают мозамбикские деревни», — начал Джейк. «Два советника Картера говорят об экономии миллиардов долларов благодаря новому плану социальной помощи. Они же, китайцы, признали, что землетрясение 76-го года было самым сильным за 4 столетия. А дальше...» «Кто такой Картер?» — спросила Сюзанна. «Он был президентом до... Рональда Рейгана?» Произнося два последних слова, она подмигнула Джейку. Эдди так и не удалось убедить ее, что он не шутил, и что Рейган стал президентом Соединенных Штатов. Не поверила она и Джейку, хотя мальчик пытался доказать ей, что такое вполне возможно, поскольку при нем Рейган уже занимал пост губернатора Калифорнии. Сюзанна лишь смеялась и кивала, как бы говоря, что отдает должное их богатому воображению. Она не сомневалась, что Эдди подговорил Джейка поддержать свою фантастическую версию и не собиралась клюнуть на приманку. Да, она могла видеть президентом Пола Ньюмана, даже Генри Фонду. В некоторых ролях он играл по-президентски. Но только не героя телесериала «Дни в долине смерти». Ни в коем разе. «Забудь про Картера», — фыркнул Эдди. «Посмотри на дату». Роланд попытался, но она плавала у него перед глазами. То превращалась в буквы и цифры высокого слога, то становилась какой-то галиматьёй. «Назови мне ее ради своего отца». «2 июня», — озвучил дату Джейк, посмотрел на Эдди. «Но если время одинаково и на той, и на этой стороне, должно быть первое». «Оно не одинаково», — мрачно ответил Эдди. «Не одинаково. На этой стороне время идет быстрее. Бежит. Торопится». Роланд на мгновение задумался. «Если мы придем сюда еще раз, временной разрыв увеличится?» Эдди кивнул. Роланд продолжил, словно размышляя вслух. «Каждая минута, которую мы проводим на той стороне, на стороне Кальи, равна 1,5 минутам здесь. А может, и двум». «Нет, не двум», — возразил Эдди. Я уверен, что время здесь не в два раза быстрее». Но взгляд, брошенный на газету, говорил, что такой уверенности у него как раз и нет. «Если ты прав, нам не остается ничего другого, как идти вперед», — сказал Роланд. «К 15 июля», — поддакнула Сюзанна. «Когда Балазар и его джентльмены перестанут корчить из себя благородных». «Может, не стоит нам связываться с Калией?» — предложил Эдди. «Мне не хочется говорить такое, Роланд. Но, может, не стоит?» «Мы не можем не связываться, Эдди». «И почему?» «Потому что у Каллагана черный 13-й», — ответила Сюзанна. «Наша помощь — цена, назначенная им за этот хрустальный шар. И он нам нужен». Роланд покачал головой. «Он отдаст нам шар в любом случае. Я думал, вы это поняли. Шар держит его в страхе». «Да», — кивнул Эдди, — «мне тоже так показалось». «Мы должны помочь им, потому что таков путь Эльда», — объяснил Роланд Сюзанне. «И потому что путь Ка всегда путь долга и чести». Ему показалось, что он заметил веселую искру, блеснувшую в глубине ее глаз. Подумал, что заметил, но развеселил он отнюдь не Сюзанну. Его идея нашла забавными Детта или Мия. Хотелось бы знать, кто именно. Или обе? «Я ненавижу это ощущение», — воскликнула Сюзанна. «Ощущение тьмы!» «На пустыре тебе полегчает», — заверил ее Джейк. Он вновь зашагал по второй авеню, остальные двинулись следом. «Роза всем поднимет настроение. Вот увидите».